Когда из-за поворота дороги показалась телега в окружении нескольких всадников, мы говорили о скором переезде Герента в столицу. Вопрос практически решен. Его жена теперь сама настаивает на этом. С жильем решили поступить просто. Первое время они поживут у родственников, а затем присмотрят и купят себе дом. Я даже пообещал ему необходимую сумму из расчета, что он выплатит ее за 10 лет без всяких процентов. Вот на днях вместе и отправимся. Скоро бал в императорском дворце. До жути хочется на нем побывать. Люди Ворона понравились мне с первого взгляда. Матерые такие мужики, в возрасте слегка за 30. Прошедшие, как говорится, огонь и воду. Служили они в разных местах. Двое из бывших кирасир, а третий, представившийся Гордоном, большую часть службы провел на флоте, в составе абордажных команд. Там ребята отчаянные подбираются. Как говорится, сам черт не брат. Судьба свела их вместе. И последнее время они зарабатывали на жизнь тем, что нанимались в сопровождение караванов. Одно время искали преступников, за головы которых назначена награда. Дикие встретили их в одном из кабаков, где те обмывали очередное удачное дело. С Гордоном они были знакомы до того, и потому быстро нашли общий язык. Не знаю, какое впечатление я на них произвел. Но служить они у меня согласились, не раздумывая. Условия я выдвинул следующие. Контракт на 3 года, оплата такая-то, распоряжения и приказы выполняются мгновенно и беспрекословно. Я же со своей стороны гарантирую своевременную оплату, бесплатное питание и обмундирование, а также обеспечиваю оружием и боеприпасами. Обговорив еще некоторые мелкие детали, мы ударили по рукам. Отлично. Теперь у меня 7 профессионалов. А учитывая нас с Калайном и принятого в состав команды Кармона, которому я торжественно вручил палаш с кинжалом, пару пистолетов и ружье, 12 бойцов. Сила, можно сказать. Пилай отвоевался. Оставлю его пока управляющим вместо Герента. А там видно будет. Подойдя к телеге, привезшей новую одежду, я сказал: «Подходите, разбирайте по размерам. Полчаса на переодевание, и снова встречаемся здесь». Парни оживленно зашумели, выбирая себе обновки. А что? Ткань отличного качества. Свободный покрой, множество удобных карманов и еще много чего такого, что появится в одежде только через сотню, а то и больше лет. Всего я заказал 15 комплектов. Особых мерок не потребовалось. У меня только 2 верзилы — Проухв и Шлон. Остальные имеют более или менее одинаковые размеры. Одежда должна подойти всем. Комплект состоял из сапог, пошитых из кожи хорошего качества, свободных шаровар, удобного мундира, шляпы с широкими полями, портупеи, 2 пар нательного белья и еще нескольких мелочей. Одежда, конечно, здорово отличалась от общепринятой в империи, но не настолько, чтобы выглядеть в ней смешным. Дополнял комплект водонепроницаемый плащ. Он представлял собой не просто кусок ткани, а полноценный армейский плащ, длиной до самых пят, с капюшоном, рукавами, прорезью для рук под ними и застегивался спереди на пуговицы. Вот белье было на завязках. Нет еще резинок в этом мире. Но ничего, видел я здесь гивеи. А если копсом вулканизирует каучук с серой, то получим искомое. Шлон, обнаружив на штанах ширинку с пуговицами, недоуменно спросил: «А это что такое?» «Это на тот случай, если захочешь по малой нужде сходить, задницу оголять не придется», — ответил я. Шлон хмыкнул, но от дальнейших вопросов воздержался. Когда люди расходились, я услышал, как Гордон спросил у него, имея в виду следы от недавнего боя: «А что у вас здесь было?» «Да ничего особенного. Банда напала. Человек 40». Небрежно отмахнулся тот. «И что?» «Ну, положили мы 18. 15 насмерть, а 3 в деревню к доктору отправили. Хотя вряд ли они выживут. Я бы их... того, но господин барон запретил. Всех не успели. Кавалеристы подскочили, когда самая потеха началась. Потом мы погнались за ними, еще нескольких достали, до 4 в плен взяли. Теперь будут работать, пока не решат, что с ними сделать». «У вас-то убили кого?» «Нет, из наших только 2 легко ранило. Кармона царапнула, да коту осколком стекла в лоб попала». «А почему напали? Обычно они возле столицы не трутся, боятся». «Вот из-за нее и напали». Шлон указал на проходившую мимо Васию, колыхавшую при ходьбе пышным бюстом. Что он рассказывал дальше, я уже не слышал. Вот три плота. Ничего, Гордон еще и сам в этом убедится. Через полчаса я стоял перед шеренгой из 10 человек. А что, очень даже ничего смотрится. На бывалых бойцах форма сидит отлично. На новоиспеченном воине Кармоне чуть мешковато. Но в целом даже лучше, чем я ожидал. Подошел Каллайн, оценивающе осмотрел всех, хмыкнул по своему обычаю, но тоже остался доволен. «А это что такое?» — спросил он, указывая на красные полоски по бокам синих штанин. «Лампасы! И для чего они?» Шут его знает для чего, но красиво. У нас с такими лампасами только генералы ходят, да еще маршалы. Я так и ответил. «Для красоты», ожидая дальнейших ремарок барона. Но Каллайн только внимательно посмотрел на них, а затем на свои брюки, очевидно прикидывая, как будут на них смотреться лампасы. Пройдясь вдоль шеренги, я подтянул портупею на Амине, поправил Кармону шляпу и обратился к Шлону. «Ну как, совсем разобрался?» «Да, господин барон», — гаркнул он в ответ. «Я уже и испытать успел. Удобно, господин барон?» Распустив строй, я уже было собрался сходить навестить Капсома, убежавшего в свою лабораторию сразу, как только опасность миновала. Когда меня остановил вопросом все тот же Шлон. «Ваша милость, когда в город поедем?» «Вообще-то мы планируем ехать послезавтра. Но тебя я собираюсь оставить комендантом замка и ответственным за его оборону». С самым серьезным выражением лица заявил я. Лицо Шлона сразу поскучнело. «А что случилось-то?» Шлон тяжело вздохнул. «Люди Вандерера тоже одеты одинаково, но теперь, когда нас увидят, от зависти лопнут. А то все голодранцами обзывали. Мне бы хотелось посмотреть, как у них челюсти отвалятся». И он вздохнул еще тяжелее. «Хорошо». С таким видом, будто делаю ему огромное одолжение, вымолвил я. «Возьму тебя с собой. Но замок без охраны оставлять нельзя. Придется комендантом Капсома поставить». Только сейчас он понял, что над ним подшучивают. Добил его Нектор. Задумчиво оглядев друга со всех сторон, он заявил. «Из Капсома комендант лучше получится, с какой стороны ни посмотри». «В город мы поедем все. Золото из замка необходимо срочно вывести. Почти 3 центнера золота в слитках — серьезное искушение для кого угодно. Сегодня 40 человек напало, а завтра 400. В столице у меня имеются договоренности сразу в 4 банках, чтобы все яйца в одну корзину не складывать. Научены горьким опытом, хоть и чужим». Вечером мы снова собрались в обеденной зале. Теперь уже для того, чтобы решать серьезные вопросы. Вернее, вопрос стоял один. В Золотой каньон надо ехать снова. Как известно, денег и здоровья много не бывает. Так вот, нам нужно добыть первое, не потеряв при этом второго. Вообще, когда я планировал вторую экспедицию за золотом, у меня была мысль организовать в каньоне прииск. Но чем больше я над этим размышлял, тем сильнее склонялся к мнению, что пока мне такое не под силам. Прииск — это оборудование, рабочее, снабжение, охрана, в конце концов. Первая наша поездка была чистейшей воды авантюрой, к счастью, закончившаяся удачно. Нас было мало, но в этом была и хорошая сторона. Небольшая группа более мобильна, ей легче замести следы, проще обеспечить всем необходимым. Сейчас, когда наша экспедиция получила широкую огласку, и о ней судачат чуть ли не на каждом углу, и не только в столице, скрыть наши действия гораздо сложнее. Я не смогу нанять, например, 30 рабочих, объявив им: «Поедем со мной, не скажу куда, но заплачу вам хорошо, если вернетесь, конечно». Допустим, я даже найду столько дураков, которые не ведают, что это тот самый барон, который выкрал из-под носа у вайхов кучу золота. А дальше что? Дальше будет длинный обоз с продуктами, оборудованием и личными вещами будущих старателей, который растянется черт знает насколько, и за которым плетется толпа людей. Все это не спрячешь в лесу, когда возникнет такая необходимость. Не заставишь нестись галопом целый день, спасаясь от погони. Даже если всех посадить на лошадей, этим проблемы не решить. Кроме того, я уверен, что после того, как наш удачный рейд получил широкую известность, множество авантюристов последуют нашему примеру. Натура у всех людей одинаковая. Если он смог, значит и мне под силам. Где гарантия, что у них ничего не получится, что они не найдут тот самый каньон? Все, решено. Собираем отряд численностью человек в 30-35 и налегке с одним лишь оружием и припасами отправляемся в путь. Никаких обозов и никаких рабочих. Ничего там сложного нет. Жила богатая, бери голыми руками. Дальше видно будет. А сейчас нужно ловить момент. В конце концов, золото, вон оно, под боком, у Капсома в лаборатории, зеркалами называется. Хорошо бы еще организовать поближе к степи временную базу в каком-нибудь близлежащем селении. Аэродром подскока, так сказать. Тогда пропадет необходимость вести с собой лишний груз. Человек, отправленный туда заранее, приобретает к нашему приезду все необходимое. Затем появляемся мы, забираем припасы и в путь. Лишнее оружие тоже можно отправить заранее, обозом и под охраной. Вооруженные отряды здесь не редкость, но большая группа всадников, обвешанных оружием с головы до ног, это слишком опасно. Таков план в общих чертах, а нюансы обговорим позже. За столом собрались 10 моих бойцов, Калайн, Пилай и Герент. Пусть тоже присутствует, может, чего толкового подскажет. Я промочил горло, задумчиво обвел всех взглядом и спросил. «Ну что, орлы, как вы думаете, много еще в каньоне золота осталось?» Вопрос, можно сказать, риторический. Сам знаю, что очень много. Орлы знали об этом тоже, и потому зашумели утвердительно. Не спалось мне как-то ночью, и пришла в голову мысль, что неплохо бы съездить туда еще разок. Да и вайхи по нас соскучились, неплохо бы их навестить. А то в прошлый раз распростились в торопях. Неудобно даже. Что вы об этом думаете? Вот в таком ключе и пошел наш разговор. Как всегда, то в шутку, то всерьез, мы обсуждали эту тему. Новые за нашим столом люди сначала крутили головой по сторонам, ничего не понимая. Когда, наконец, до них дошло, Гордон с удивлением протянул. «Так вы те самые!» На что Шлон весело подмигнул ему, а Ворон развел руками. «Извините, мол, парни, при нашей встрече я сказал все, что мог». В итоге мы пришли к единодушному мнению, что ехать надо как можно скорее. Но подготовиться необходимо более тщательно, с учетом опыта предыдущего похода. Проблемой оказался только Пилай, который категорически отказывался оставаться здесь даже управляющим. Еще полгода назад ему бы и в голову не пришло, что перед ним может встать такой выбор. А вот теперь отказывается от хорошего места — ради тяжелой и очень опасной поездки с неизвестным исходом. Напрасно я старался убедить его, приводя самые неопровержимые доводы. И дело было совсем не в деньгах. Пилай человек далеко не глупый. Он отлично понимал, что у нас примерно равные шансы приехать домой с золотом и остаться в горах навечно. Конечно, я мог бы прямо заявить ему: «Пилай, ты с нами не поедешь», ничем это не аргументируя и никак не объясняя. Но разве можно так разговаривать с человеком, который спас тебе жизнь? Так и не добившись его согласия, я оставил этот разговор на потом и позвонил в колокольчик, сигнализируя, что пора накрывать ужин. «А ведь мы действительно натворим с ними дел», — думал я, глядя на собравшихся за моим столом людей. Каллайн с вечной своей скептической полуулыбкой на лице. Человек, который может добывать информацию буквально из воздуха. Но главное даже не в этом. Я видел однажды еще в первые дни нашего знакомства, как он сунул голодному чумазому мальчугану пару монет. Вполне может быть последних. Причем постарался сделать это незаметно для меня. Герент, что сидит, принимая участие в общем разговоре, улыбаясь чужим шуткам и стараясь поддержать их своими. Но только мне понятно, что сейчас он думает о другом, о делах, что предстоят завтра. Шлон, спрашивающий о чем-то своего друга Нектора, не иначе нашел новую тему для подтруниваний. Человек со своими слабостями, но надежный и держащий свое слово. Пилай. Я ведь видел, как Пилай лез в самую гущу боя с бледным как полотно лицом, пытаясь доказать всем, и в первую очередь себе, что он не трус. И делал Пилай это не ради денег. Мертвым деньги не нужны. Дикие, ворон и кот, сидящие друг напротив друга. Наша плод надежности и спокойствия. Живчик Амин, флегматик Проухов. Все они были настоящими людьми. Новички за нашим столом. Гордон с товарищами. Они не якали, не бахвалились своими подвигами, чтобы доказать, что сидят здесь не случайно. Потому что понимали, придет время, и им придется доказать это делом. Надеюсь, что и я не самый последний в этой компании. Книга озвучена по заказу издательства 1С Publishing.